судя по тому, что находился он в специализированной императорской палате, специально оборудованной для того, чтобы оказывать помощь монарху, все получилось. А приподнявшись на локтях, он увидел и своих женщин, которые задремали, сидя возле его постели. Лаврентий героически пытался их выгнать в соседнюю палату, где им предоставили нормальные кровати, достойные императорской семьи, но они отказались, мотивировав это тем, что муж и отец сейчас придет в себя, а их рядом нет. «Кхе-кхе», – кашлянул он, заодно проверяя, сильно ли пострадал при крушении. Судя по тому, что внутри ничего болью не отзывалось, его почти не задело. Видимо, только головой сильно ушибся, хотя ему снилось, что он почти умер. Его тело больше походило на рваную тряпку, а кости на рассыпавшийся конструктор, который никто не хотел собирать. И еще снился Магнус, который сокрушался, что Ярик совсем себя не бережет и не делает вовремя техобслуживание. От его покашливания проснулась Варвара. Увидев, что отец уже пришел в себя, она расцвела улыбкой до ушей, толкнула спящую маму и бросилась на отца, заключив его в объятия. Впрочем, в последний момент она сделала так, чтобы у императора не было никакой нагрузки от ее тела. «Папа, папочка», горячо шептала она в ухо отцу, а по щекам текли горячие слезы. Она уже успокоилась, привыкла к тому, что император не при смерти, а просто спит, но все же, увидев его живым и немного растерянным, она растрогалась. «Как хорошо, что ты проснулся, как мы рады». Елизавета Федоровна лучше держала себя в руках, но и у нее глаза блестели от подступивших слез, а во взгляде была только радость. Она наконец-то простила мужу все его прегрешения и свои обиды, потому что поняла, в один прекрасный момент его просто не станет, и момент этот может наступить в любое время. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она, добавляя в голос теплоту, которую давно уже не использовала для мужа. «Ничего не болит?» – на удивление. «Нет», – ответил тот, шевеля руками, плечами и головой, чтобы проверить болевые ощущения. Но, видимо, сильно головой треснулся, раз нас уже достать успели. «Долго вообще за нами шли? Что случилось?» Императрица опустила глаза, а Варвара отстранилась от отца. «Предательство случилось», сказала принцесса и достала смартфон, на котором открыла одно из сохраненных видео. «А доставали нас вот так». Император смотрел на происходящее, и его глаза открывались все шире и шире, пока просто физиологически не смогли больше этого делать. «Ни хрена себе», выдохнул он, а про себя сказал что-то значительно более забористое. «Вот это операция по спасению. Я и в страшном сне не мог. Кстати, мне снился Магнус. Говорил, что я, старый пень, не туда забрел, и надо идти за ним. Он был тут», кивнула императрица и присела на краешек кровати с другой стороны от Варвары. «Он тебя тоже спасал, но по-своему. Так там совсем все плохо было, до Ярослава Ивановича, наконец, дошло, почему плачут его женщины и что не договаривают. Значит, если бы не те, кто его достал, и не Магнус, не пришел бы он уже в себя. Вот же», супруга ничего не сказала, а дочь зажмурилась и кивнула. По ее лицу ясно было видно, что она не хочет вспоминать то, что там происходило. «Кто?» – холодно спросил монарх, понимая, что это должно было быть его первым вопросом. «Наши, Корякин», – ответила Елизавета Федоровна таким тоном, словно одним этим словом подписывала приговор абсолюту. «Он нас взорвал и завалил. А вот Романова пытался убить Орлов». Император отметил слово «пытался». «А им везет. Два покушения, и оба неудачные». «Неудачные же, как Петр Алексеевич?» – спросил он, чувствуя, как входит в привычный ритм жизни, и даже чуть более быстрый. «С ним все хорошо, хорошо», почему-то засмеялась Варвара, только заикается немного. Ей уже в красках доложили все обстоятельства, сопровождавшие знакомство Романова с Никитиным фамильяром. Причем, рассказывало несколько человек, и все безумно ржали в этот момент. «Что смешного?» — сурово осведомился император, и Варвара тут же подобралась. «Когда тебе будут докладывать», — ответила она и снова хмыкнула, не сдержавшись. «Попробуй сам не засмеяться, хорошо? Короче, ему помогли, специфически». «Ясно. Преступники задержаны?» «Так точно», — с присущим ей сарказмом ответила императрица. «Ярослав, погоди, успеешь еще накомандоваться. Всех основных задержали, сейчас допрашивают. Романов молодцом, а ты отдыхай, набирайся сил». «Да нормально у меня все с силами», ответил монарх и попытался сесть, но тут же слабость накатила и уложила его обратно. «Хотя ты права, душа моя, еще надо немного отдохнуть». «Да, вместе с Корякиным и Орловым задержали Пашковых», — сказала Варвара, которой не терпелось уже дать ход суду над негодяями. «Причем, всем семейством. Пашковы». Император был немало удивлен. «А эти-то куда полезли? Они же трусы стопроцентные. Даром, что маги сильные. Сидят всегда в уголке и трясутся». «Задержали до разбирательств», — ответила Елизавета Федоровна и показала рукой баланс. «Так как Пашков много болтал лишнего на совещании, а взяли их всех с чемоданами». «Понятно. Команда спасения, два Державина, Громов, Чернышов», — ответила Варвара максимально скучным голосом, словно то, что она говорила, подразумевалось и так. «Ясно», — ответил император. «Ничего нового». Он все-таки привстал еще раз, поправил подушки и откинулся на них в полусидячем положении. Ему не было плохо, только небольшая слабость, как после недосыпа. «Пап, разреши предателей и негодяев казнить прилюдно. Прям сжечь на площади, чтобы другим неповадно было». «А?» — Варвара сложила ладони вместе и сделала просящие глаза. «Лис», — обратился император к супруге, — «когда нам подменили дочь на этого кровожадного монстра, причем не очень умного». «Пап, ты чего?» — принцесса надула губы, как всегда, когда готовилась обидеться. «Они же предатели, их надо в назидание заставить пылать жаркими факелами, и пусть все видят, что зло повержено, и так будет с каждым, кто посмеет». «Слова, слова», — тихо, но так, что Варвара замолчала, — проговорил Ярослав Иванович. «И ничего, кроме слов. Когда Сварог лишил тебя разума, не место и не время сейчас устраивать средневековые сожжения и беснования на главных площадях столицы. Ты что, у нас на границах война, вот-вот начнутся бои. В глазах врагов мы должны быть вот». Он поднял руку и сжал ладонь в кулак, — монолитом, который невозможно разбить ни одной магъядеркой. «Но, пап», — принцесса хотела что-то возразить, но император еще не договорил. «Ты думаешь, почему я Разумовского героем сделал? Думаешь, по слабохарактерности? Нет, по слабохарактерности я его ко двору допустил. А герой он, чтобы ссор из избы не выносить. Понимаешь? А ты что предлагаешь? Всему миру попытку госпереворота на блюдечке с голубой каемочкой вынести? Нет, милая дочь, у нас все хорошо. Россия – самая лучшая страна, в которой все просто прекрасно, а все остальные страны нам просто завидуют». «Я поняла», — ответила Варвара и тяжело вздохнула. «Я очень на это надеюсь», — кивнул ей монарх, — «потому что я не хотел бы умереть и с небес наблюдать за тем, как ты тут сходишь с ума, рубишь головы и бегаешь в панике по разваливающемуся на куски государству. Одна отрада, Державин, тебе не даст этого сделать. То есть ты не против?» Принцесса была рада сменить тему. «Я все думала, как тебе сказать. А что, я слепой, что ли?» Император весело рассмеялся и даже утер слезы. «Куда ты, туда и он, куда он, туда и ты. Но он хороший парень. И вообще, как я могу быть против кандидатуры своего спасителя?» В который раз Ярослав Иванович задумался. «Что с предателями будем делать?» — спросила Елизавета Федоровна. Она была не столь кровожадна и не хотела их сжечь живьем на площади. Можно было просто утопить. «Будем судить», — ответил на это император, понимая, что начинает уставать даже от простого разговора. «А что до официальной информации? С нами произошел несчастный случай. Грунт под Питером очень подвижный, вот и снес тоннель, несмотря на все защиты. Будет разработан новый уровень сохранности подобных объектов. Абсолюты. Ну, закончит жизнь самоубийством, или что там сейчас модно, сжечь», — подсказала Варвара. «Хорошо», — согласился император, — «но по-тихому, чтобы никто, кроме наших, не знал. Там у Романова еще артефакты закончились», — как бы между делом сказала Варвара. «А это еще как? Там теми артефактами можно было маленькую страну с лица земли снести». «Как? Это тоже будет в докладе», — пообещала принцесса. «Тебе понравится». «Ну, не знаю», — император понял, что немного плывет мозгами и ему нужен отдых. «Скажем, что сдетонировал какой-нибудь артефакт и уничтожил все остальные. И точка. А сейчас пригласите ко мне спасителя и Романова». Он задумался и добавил: «Нет, не сейчас, давайте часа через два, а я пока посплю еще немного». Когда пришли те, кого вызвал император, он чувствовал себя снова бодрым и отдохнувшим. Видимо, Магнус оставил с ним какую-то восстанавливающую магию, которая постоянно поддерживала Ярослава Ивановича. И это было очень кстати. Нужно было провести мини-совет и решить все те дела, которые затормозились в связи с произошедшей катастрофой. В Все надо делать быстро и жестко. Героев – награждать. Предателей – казнить. В первую очередь императора, конечно, интересовал Романов. И совсем не то, что случилось с его артефактами, как он, маг далеко не самой высшей категории, обезвредил Абсолюта. Его интересовала расстановка войск на фронте. «Петр Алексеевич», – попросил он, уже одетый в придворный камзол, но по-прежнему опирающийся на подушки. «Кого из абсолютов вы уже послали на фронт и на какие участки? Укрепили ли эфирниками?» «Никак нет», — ответил Романов, виновато разводя руками. К сожалению, попытка госпереворота внесла свои коррективы. «Вместо того, чтобы заниматься фронтом, я некоторое время был вынужден заниматься сохранением собственной жизни, а затем обезвреживанием опасных элементов. Благодаря господам Державиным я все еще могу дышать». «Вы с ума сошли?» Но рассердиться на Романова у императора не получилось, потому что он прекрасно понимал, что тому пришлось пережить. Однако границы оказались под угрозой. «Враг вот-вот нападет, а вы медлите. Отсылайте немедленно. Тут лету час, а до истечения ультиматума почти три», — сказал на это Петр Алексеевич. «Понимаю, вам кажется, что это неслыханная дерзость так отвечать, с моей стороны, но у нас есть некоторые обстоятельства, которые позволяют надеяться на прекращение конфронтации». Даже так, император был явно удивлен и пока даже не понимал, с какой стороны подоспела божественная помощь. Впрочем, раз Магнус снова был тут, это не мудрено. Пришлый маг и не такое может. «Хочу знать подробности. Однако это не повод оставлять границу без надлежащей защиты». «Само собой разумеется», — поклонился Петр Алексеевич и добавил. «А по поводу переговоров, у нас Никита Александрович Державин отличился. Наш поспел везде пострел», — тихо проговорил монарх и покачал головой. «И почему я не удивлен? Давай, рассказывай, что ты успел сделать. Я к твоим рецептам отношусь без опасения». «Я удивился, когда меня позвали на совет к императору, но затем рассудил, что нужно входить в роль жениха принцессы, раз уж она сама плывет в руки. Отрицать очевидное глупо. Император попросил рассказать о том, что я предпринял для установления мира, и я, опуская лишние подробности, в красках пересказал ему о своей встрече с Фридрихом и о последующей операции на его источнике. Не забыл я также упомянуть и о том, что ценой этой самой операции была передача просьбы о мире с подтверждениями того, что у нас никакого лекарства нет, да и быть не может, а всему виной новомодные телепорты. «Интересно», — сказал на это монарх. «Я ему, по сути, то же самое говорил, но меня он не слушал, а тебя послушал. Ты к нему точно внушение не применял, он и так полностью под внушением», — ответил я, полагая, что понял скрытые желания Фридриха. «Он, как и многие из нас, если не все, хочет, чтобы его род жил дальше. А что, если он предаст?» — поинтересовался Ярослав Иванович. «И там у себя снова переметнется на сторону тех, кто хочет крови». «Не переметнется», — с полной уверенностью в собственных словах ответил я. «Эх, мне бы твою веру», — сказал на это император. «Я бы в казино пошел. Вера тут ни при чем», — усмехнулся я и выложил свой козырь. «Он прислал нам своего сына, так что тут без вариантов. Нужно тебя министром иностранных дел сделать, пожалуй», — проговорил монарх и сделал мне жест, чтобы я подошел к нему поближе. «Как только смогу, так и сделаю». А когда я приблизился к нему на расстояние не больше человеческой ладони, прошептал мне: «Благодарю тебя, но варвару мою не обижай, иди». Я не совсем понял, что это было, но решил, что так надо. «Что ж», — подытожил император, проанализировав последнюю информацию, — «эти новости меняют расклад сил. Однако надеяться на благоразумие неприятеля мы не можем. Необходимо укрепить границу, как мы и собирались, и надеяться на то, что пресловутый ЕС прислушается к голосу разума». «Есть отправить», — взял под козырек Романов. «Кроме абсолютов, у нас подготовлены маги 8 и 9 уровней. По договору с эфирниками приняты в строй 27 человек, еще трое на подходе, и есть запрос от еще одного рода». «Какого?» — поинтересовался император, хотя вряд ли ему что-то могла сказать фамилия рода. «А вот мне очень даже. Маврокордата, ваше императорское величество», — ответил Петр Алексеевич, а я тепло улыбнулся, вспомнив старый дневник, ставший мне на некоторое время верным спутником. «Что скажешь, Державин-младший?» — обратился ко мне Ярослав Иванович. «Ты у нас спец по эфирникам. Маврокордата, наши союзники», — ответил я, припоминая теперь не только прочитанное, но и услышанное от Мария. «Но с ними нужно аккуратнее. Время такое, проворчал император, устраиваясь поудобнее на подушках. «Со всеми нужно аккуратнее. А вы, орлы», — обратился он к Чернышову, Громову и деду, стоящим до этого в ожидании, когда к ним обратятся. «Хочу выразить вам глубокую благодарность от лица всей империи, особенно от моей семьи. Ну и, разумеется, от меня лично. Давайте сейчас до конца закончим всю эту историю, и я вам обещаю, в долгу не останусь. Я помню все ваши подвиги, но мне нужен еще один». «Рады стараться», — ответили абсолюты и улыбнулись. «Хорошо, что вы снова с нами», — проговорил дед, и император поблагодарил его кивком головы. «Фридрих Карлович, мое почтение», — сказал Бонапарт, тяжело ворочаясь в кресле. «Отлично выглядите. Мы по вам скучали», — вторил ему Габсбург. «Как ваше здоровье?» «О, все просто чудесно», — ответил Фридрих Гессен, садясь в свое любимое кресло. «Я победил чуму. Вот даже как», — всплеснула руками Мария. «Рада вас видеть и слышать столь отрадные новости. Получается, все правда, и у русских есть лекарства. К сожалению, все ложь», — вздохнул Фридрих, приготовившись к атакам со всех сторон. «И никакого особого лекарства у русских нет». Более того, он откинулся в кресле, решив, что комфорт превыше всего. «Нужно сейчас же запретить деятельность телепортов на территории всех наших стран. Я решительно отказываюсь вас понимать», — заявил Роберт Бурбон, до этого мирно дремавший на своем месте. «Как это вас вылечили, а лекарства нет? И зачем закрывать телепорты? Они же вроде как удобные». «Удобные, даже очень», — согласился Фридрих, кивая и снимая с рук перчатки. «Я бы сказал, смертельно удобные. Вы-то как сюда свои мощи доставили?» «Выяснилось, что каретой, теплоходом, самолетом и вертолетом. Ни одного перехода через телепорт на всех монарших особ». «А что ж вы так?» — поинтересовался Фридрих, обводя взглядом своих собеседников. «Удобно же. Бонапарт всегда выражал свои мысли со множеством сопутствующих звуков. Полагаю, что выражу общее мнение. Все эти новомодные штуки, типа телепортов, самокатов, видеоигр, все это суета, не для наших старческих мозгов. Я вот на первые свои балы в карете ездил, и ничего, жив, проживу и еще». «Вот именно», согласился Фридрих, «вы проживете, а молодежь уже нет. Одним словом, привез я вам пренеприятнейшее известие. Наши эфирники знают, из-за чего мы болеем, видят все наши отравления, и, более того, стоят за всем этим делом». «Да ладно», высказался Гогенцоллерн, уставившись в опустевший бокал на столе. «Зачем им это нужно? Ну, допустим, убьют они всю аристократию. Дальше что?» «Не просто убьют», — сказал на это Фридрих, «а с гарантией. Кстати, нас и с Россией стравить хотят по этой же причине. Зачем-то им нужно освободить эти территории от монарших семей. Ответ напрашивается сам собою, чтобы править. Хотели сделать наоборот. Начать с Российской империи, а затем взяться и за нас, но там народ, приходится это признать, оказался мудрее нас». «Вы говорите какими-то загадками», — вмешалась Мария. «Можете с самого начала, но понятно объяснить, что вам удалось узнать. И да, нам прислали какой-то ответ на нашу ноту». «Конечно», — кивнул Фридрих, «но сначала прошу выслушать меня». «Говорите, просим», — сказала на это Мария. «Итак, никакой магической чумы не существует, о чем следовало бы догадаться, учитывая, что маги друг от друга не заражаются». Фридрих Карлович поймал вдохновение и рассказывал все от чистого сердца. «То, что нас поразило, это банальное эфирное отравление. Оно происходит в тот момент, когда проходишь портал в телепорте. На источнике магии появляются проколы, через которые откачивается небольшой процент нашей магии. Вы скажете, что есть заболевшие, которые никогда и не были в телепорте. Все так, но на этот случай у наших дорогих эфирников припасено другое средство – магические паразиты». Он рассказывал и рассказывал, открывая глаза даже самому себе. Он даже удивлялся и поражался тому, как раньше мог быть таким недалеким и не верить в то, что все вызвано телепортами. Теперь это ему казалось столь же очевидным, как и то, что его убьют, как только сказанное в этом зале выйдет наружу. А оно обязательно выйдет, потому что не может не выйти. «Ты не подумай, что я лично против тебя», сказал Габсбург в ответ на рассказ Фридриха. «Но все это бред какой-то». «Бред, говоришь?» усмехнулся Гессен. «Тогда расскажи мне, где все ваши дети, которые занимались политикой в последнее время?» «Кстати, согласен», подал голос грузный Бонапарт. «Как конфликт начался, Наши начали в эти телепорты по несколько раз на дню прыгать и сгорели к чертям. Мария переводила взгляд с одного говорящего на другого, судя по всему, соображая, чью сторону занять. «И что же вы нам предлагаете?» — поинтересовалась она, когда так и не поняла, к кому примкнуть. «Самое главное, что я хочу до вас донести, что в войне нет никакого смысла», — ответил Фридрих, доставая портфель и вынимая оттуда папку, переданную ему Никитой Державиным. «Как же нет?» – возмутился Габсбург. «А как же лекарства? Я же вам пытаюсь объяснить, что вылечить всех больных может любой эфирник, но они этого не делают. Меня, например, вылечил будущий зять императора», — посла передернула, когда он вспомнил, через какую боль ему пришлось пройти. «Да было очень плохо, да неприятно, но посмотрите», — он продемонстрировал свои руки, практически очистившиеся от признаков отравления эфиром. «Я почти здоров. Ты продался им за то, чтобы они тебя вылечили?» — беззлобно, но с презрением поинтересовался Гогенцоллерн. «Понимаю, жить захочешь, не так раскорячишься. Зачем бы я тогда возвращался?» — спросил Фридрих, а поскольку это был риторический вопрос, он продолжил. «Нет, я хочу спасти наши страны от хаоса». «И каким же образом?» — поинтересовался Бурбон, который периодически отключался от реальности. «Я же уже говорил, во-первых, запретить телепорты вообще все, во-вторых, принудить наших эфирников нас вылечить, в-третьих, отвести войска от границ с Россией, потому что, если наши откажутся лечить, придется идти на поклон к русским. Другого выбора у нас нет. Может быть, просто заплатим им денег, и они полечат наших деток», — предложила Мария, у которой болела вся семья, кроме нее и ее сестры, которая уже 5 лет не выходила из стен элитного дома для умалишенных. «Деньги, говорите?» — хищно оскалился Фридрих, вспоминая лицо Державина. «Одной рукой постреливать их у границы, а другой давать денег на лечение своих детей? Оригинально. Это называется большая политика», — пожала плечами Виндзор. «Всему на свете есть цена». «Цена, может, и есть», — проговорил Фридрих, понимая, что совершенно неожиданно даже для себя он встал на сторону неприятеля. «Только вот выражается она не в деньгах. Меня вылечили как жест доброй воли, для того, чтобы показать, что им не нужна война. Они готовы разговаривать, идти на какие-то компромиссы, взаимодействовать. Более того, вам скажу, дорогие мои, у них есть свой род эфирников, отстаивающие интересы государства и абсолютно лояльны к правящей семье. Так что все эти войнушки с ними априори бесперспективны. Наши эфирники все это время нам лгали». «Откуда такая информация?» — напрягся Габсбург, поудобнее усаживаясь в кресле. «Надеюсь, все видели спасение императорской семьи из разрушенного тоннеля и гибель эскадры в Черном море?» Фридрих обвел всех присутствующих взглядом, и все ему кивнули. «Так вот, и там отметился молодой человек по фамилии Державин, будущий зять императора, между прочим. Он же меня, кстати, и лечил. Думаете, ему нужны деньги?» «Сомневаюсь. Но он меня предупредил, что теперь я стану мишенью для наших эфирников, потому что я очень неудобный свидетель. Так что, если я вдруг внезапно умру от обострения магической чумы, да хоть от пули в затылок, имейте в виду, это из-за того, что я посмел говорить правду». «Зачем же вы тогда приехали, Фридрих Карлович?» — изумился Бонапарт, ерзая в своем кресле, вдруг ставшим совершенно неудобным. «Почему согласились на такое?» — холодно осведомился Габсбург. «Во-первых, я сознательно разменял свою жизнь на жизнь сына. Ему еще жить да жить. А, во-вторых, я хочу остановить войну, которая ничего хорошего никому не принесет, разве что треклятым эфирникам со своими тайными целями». «Я думаю, что Фридрих прав», — многозначительно проговорила Мария Виндзор. «Полностью согласен», — провозгласил со своего места Бонапарт. «Давайте выбираться из этого дерьма». Глава 10. Изначально я не должен был идти на суд над абсолютами, но туда позвали Магнуса, а он позвал меня. «На суде, наверняка, будет допрос с пристрастием», — сказал он мне, когда утром заглянул в комнату. «Булавки под ногти загонять, конечно, не будут, да и пытки грязными носками в этом мире, кажется, не практикуют, но поучиться будет чему. Если честно», — сказал я, держась за голову, — «я сейчас хочу только одного – сдохнуть». «Похмелье, что ли?» — сочувственно спросил меня маг, а когда я утвердительно ему кивнул, добавил: «Ну и балда ты, а кому я вчера заклятие против похмелья давал? Если ты будешь учиться в таком темпе, то мы не то что 200 лет, мы и всю тысячу провозимся. Я хлопнул себя по лбу, поняв, что лекарство было уже внутри меня в буквальном смысле, и от этого голова заболела еще больше. Я активизировал заклинание от похмелья, и голова тут же стала свежей и светлой. «О», — сказал я, хлопая от неожиданности глазами, — «вот это вставило. Мне так хорошо со времен детского сада не было». «То-то», — сказал Магнус, довольно улыбаясь и потирая щетинистую щеку. «Только я тебя прошу, не злоупотребляй. Когда оказывается, что после алкоголя совершенно нет никаких последствий, количество оного, вливаемое внутрь, увеличивается в разы. По себе знаю». «Слушай», — сказал я, идя в своеобразную словесную атаку, — «пока тебя не было, я вообще не пил, а с тобой уже второй раз напиваюсь, так что это еще с тебя спросить надо за мое состояние». «Вот, типичное поведение начинающего алкоголика», — хохотнул Мак, присаживаясь в кресло, — «винит в том, что пьет кого угодно, только не себя». «Так, я попрошу», — притворно серьезным тоном проговорил я и удалился в гардеробную подбирать себе наряд на сегодня, и уже оттуда спросил, «а чему я буду учиться?» «Зависит от твоих когнитивных способностей», — все еще в стиле перманентного стеба проговорил Магнус, но тут же стал серьезным. «На самом деле, много чему. Во-первых, государственному судопроизводству в условиях форс-мажора. Смотри на преступников и всегда помни о том, что это они могли сейчас судить тех, кто судит их. Правда у того, кто победил. Так бывает всегда и так будет. Я не уверен, что могу постигнуть сейчас столь глубокие мысли», — ответил я, надевая пиджак. «Чему еще?» «Во-вторых», — самозабвенно рассказывал Мак, — «будешь учиться языку тел, движений, взглядов. Если на заседании будут виновные, ты это увидишь, ты это почувствуешь». Он сделал паузу, когда я вышел, оценивающе глядя на меня. «Надо будет тебе костюмную магию показать, крышесносная штука. Так вот, а, в-третьих, мы с тобой будем постигать азы ментальной магии. В тот момент, когда будет происходить допрос, ты будешь касаться мозга обвиняемых и узнаешь, что они думают на самом деле». «Класс», — резюмировал я, не совсем понимая, чем Магнусу не понравился мой костюм. «То есть мое обучение у тебя можно считать начавшимся?» «Абсолютно верно. И позволь, я сменю этот безвкусный мешок на тебе». Он реально щелкнул пальцами, и мой пиджак изменился. Он стал лучше сидеть по фигуре и поменял оттенок на морскую волну, но сильных изменений я не почувствовал. Демонстративно окинув себя взглядом в зеркале, я сказал: «Недурно, недурно, не думал пойти работать в ателье». «Отлично», — ответил на это Магнус, поднимаясь из кресла и подходя к двери. «Чувство юмора в нашей работе просто необходимо, иначе лет через 300 просто перегоришь к херам». Я хотел было узнать, а сколько же лет ему, но решил, что это не самая необходимая информация на данный момент. Важнее было то, что нам предстояло. Суд состоялся все в том же зале Зимнего, где совсем недавно закончилось тайное совещание. Немного переставили мебель, установив трон для императора и величественные кресла для его семьи. Увидев меня, Варвара помахала мне рукой и послала воздушный поцелуй. Я ограничился лишь тем, что поднял руку, и предполагал, что в связи с этим меня еще ждет серьезный разговор. Но я действительно не находил уместным показывать чувства в подобной обстановке. Кроме императорской семьи, собрались все члены Совета Абсолютов. Некоторые, правда, в блокираторах магии, но что поделать. Кроме этого, тут был блок, и это естественно, потому что, скорее всего, именно он будет раскалывать сознание абсолютов для того, чтобы узнать правду. Сыворотка правды – дело хорошее, но она действует своеобразным образом, давая человеку возможность отвечать лишь на те вопросы, которые ему задают. И если дознаватель ошибется или забудет задать какой-либо вопрос – допрашиваемый может избежать наказания. От менталиста же не скроешь ничего. Если это, конечно, хороший менталист. А Блок, насколько я понимал, был очень хорош. Вот только его специфика была несколько отличной от той, что была у Разумовского. Были тут и другие менталисты, которых я не знал. Были вяземские в полном составе, включая Павла, который на этот раз, подобно деду, восседал на электрической инвалидной коляске. Был Петр Алексеевич Романов с военными магами, выполняющими роль телохранителей. Как я понял, на них настоял сам император. Одним из телохранителей был дядя Слава, но он, думаю, только на этот день, так как от него зависел огромный объем оперативной работы. Сегодня мы все собрались тут, начал свою речь император, в связи с предательством нескольких высокопоставленных персон. Основные обвинения – диверсия в правительственном тоннеле, направленная на устранение императорской семьи, и нападение на Петра Алексеевича Романова, который в случае моей смерти и смерти моей семьи стал бы на некоторое время руководителем государства. Народу было на порядок меньше, чем во время совещания, так что никаких шепотков или ропота не последовало. Стояла мертвая тишина, как сказал бы какой-нибудь писатель. Романов сидел неподалеку от императора, и сегодня он не был столь воинственен, как третьего дня до этого. Увидев меня перед началом суда, он сам подошел мне и крепко пожал руку, все время кого-то высматривая. «А что, парни, с вами?» – спросил он меня, и на моем лице заиграла улыбка. «Со мной», – ответил я, не зная, успокаиваю тем самым министра обороны, или нет. «Штопор всегда со мной. Мы с Магнусом заняли самый дальний ряд, чтобы не привлекать внимания». Он перекинулся с монархом парой фраз, а затем увлек меня сюда. Места находились на возвышении, но в тени, так что нам было отлично видно всех, но сами мы при этом в глаза не бросались. «В связи с этим», — продолжал император тем временем, «будут допрошены и осуждены в соответствии с приговором некоторые фигуранты дела, которых удалось задержать по горячим следам. Первым приглашаю Орлова Михаила Николаевича, абсолюта воздуха, входившего в состав моей личной охраны. Два магра высшей категории вывели Орлова к трону, на котором восседал Ярослав Иванович. И прежде, чем мы дадим слово ему, я хотел бы выслушать показания менталиста Блока, который доложит нам о мыслях Михаила Николаевича. Теперь смотри внимательно», — едва слышно шепнул мне Магнус. «Я, честно говоря, даже не уверен, что шепнул, а не передал мысленно, но шепотом». Орлов суетливо двигает руками, у него бегают глаза, да и вообще весь он, один сплошной тик. Не удивлюсь, конечно, что это после встречи со штопором у него, но все же, смотри внимательно. Он знает, что виновен, но надеется избежать наказания. Точнее, не совсем избежать, конечно, за такие вещи не милуют, но, по крайней мере, выжить. Я смотрел, все внимание сосредоточил на Орлове, и даже приблизил его, словно у меня в глазах появился зум, как в камере телефона. Точнее, именно так и было. Какая-то из магии давала мне такую возможность. Я видел трясущуюся нижнюю губу, ходящие ходуном руки и постоянно сгибающиеся пальцы. В парах кожи на лице скапливался пот, и я мог поставить что угодно на то, что пот этот был ужасно вонючим. От страха вперед вышел менталист Блок, а я в этот момент вспомнил, что его зовут Андрей. «Михаил Николаевич Орлов», — начал он тоном самого натурального ботаника-заучки, которых в массе своей любит в учебных заведениях лишь перед экзаменами, — имел довольно тесные связи с Виталием Кирилловичем Разумовским. Они вместе планировали покушение на отца императора Ярослава Ивановича Рюриковича из-за того, что он не допустил использования телепортов на территории Российской империи. Хотя, возможно, это было лишь предлогом, так как память Михаила Николаевича содержит информацию о том, что Разумовский собирался сделать своего сына Сергея Скуратова консорт императором, женив на одной из принцесс. «Я-я-я, нет», — запричитал Орлов, выслушав Блока до этого самого места. «Это все не так, он же заставил меня. Да я же патриот до мозга костей. Я бы никогда. Я не предатель». «Не предатель? Как же», — хмыкнул Магнус себе под нос. «Не шлюха, а интим-волонтер». «После смерти Разумовского», — продолжал Андрей Блок, сверившись с какими-то своими записями и совершенно не обращая внимания на жалкого абсолюта, — Михаил Николаевич возглавил подпольную ячейку в Москве. Его завербовали из-за рубежа, пообещав трон в какой-нибудь европейской стране. Не в старой, конечно, а вновь образованной. И только после разрухи, которую там сейчас и производит, Михаил Николаевич согласился на это, не раздумывая. «Это не так», — снова заблеял Орлов. «Мне угрожали, серьезно. Проверьте. Мне и всему моему роду угрожали расправой, если я не приму предложение. Это правда. Проверьте». «Проверим», — сказал кто-то за спиной абсолюта, и тот обернулся, но так и не нашел, кто это сказал. А поняв, что Российская империя, скорее всего, выйдет из кризиса, решился на крайние меры, — продолжал Блок, постепенно входя во вкус и вещи уже гораздо интереснее. Видя, что еще несколько человек недовольны политикой отца императора, он решил сговориться с ними, чтобы устранить императорскую семью, министра обороны, и получить всю полноту власти. Так переговоры велись с Корякиным, Кошкиным, Пашковым, Шуйским, Тихоцким и Еремеевым. Прямым согласием на измену ответил лишь Корякин, с которым Михаил Николаевич имел общение раньше всех, в перерыве тайного совещания. Пашков обещал подумать, а все остальные наотрез отказались, решив сообщить императору об измене, но было уже поздно, так как прогремел взрыв в тоннеле. «Я-я-я», только и мог говорить Орлов, не веря, что все это происходит на самом деле. «Простите меня, сможешь сейчас дотянуться до его мыслей?» — спросил меня Магнус. «Если бы знал, как это делается, то обязательно, но я не умею, мне, правда, было интересно, что думает сейчас этот человек. Сейчас освоим дошкольный вариант», — ответил мне пришлый маг. «А потом, когда будет момент, я тебя уже научу полноценной версии. Представь руку, растущую из твоего сознания. Ею тянись прямо к голове Орлова и погружай ее в мозг. Так, так, отлично. Теперь почеши ему извилины. Да шучу, что ж ты. Попробуй установить связь, но одностороннюю, чтобы ты слышал его мысли, а он тебя, соответственно, не чувствовал. А на что это может быть похожим? Рука сознания получилась у меня почти сразу, хотя и выглядела немного упрощенно, как будто ребенок нарисовал. И дотянулся до Орлова я без проблем, даже руку погрузил внутрь и пощекотал тому мозг, отчего Михаил Николаевич смешно вздрогнул. А вот мысли его я не видел, хоть убей. Куда смотреть, что искать? Мне было проще всего представить огромный экран, на котором без перерыва бегут какие-то слова. Они разного размера, иногда связанные друг с другом, иногда нет. Порой их мало, а бывает заполнено все. Цвета у них тоже разные и вес. Он реально рассказывал, как виделось ему, а я понимал, что этот экран есть, просто он вне зоны моей видимости, и мне надо повернуться, тогда я все увижу. У других это было что-то вроде радио, у третьих мысли рисовались сразу картинами, у четвертых я поднял руку, призывая Магнуса замолчать, потому что увидел этот экран, и бегущие снизу вверх, словно титры, слова: помоги мне, стребок всемогущий, если меня не казнят, я буду самым лучшим, я буду самым хорошим, я не стану делать плохо никому, никогда меня больше не подобьют на преступление, только пусть меня простят, пусть все забирают, но не жизнь, хочу жить, пожалуйста. Как же он жалок, проговорил я, поворачиваясь к Магнусу, и такого человека Разумовский выбрал себе в подручные, мне это было на самом деле удивительно, умея я копаться в мозгах, никогда бы не взял такого на серьезное дело. Так он и нужен был для всяческих мелких поручений, пожал плечами маг. Разумовскому льстило, что у него абсолютно по бегушках. Опять же пригодился, чтобы стащить принцессу. Правда, и там облажался. А так, да, слабый сосуд с большой силой. В этот момент за спиной Орлова произошло шевеление, и вот уже в шее мага торчит игла. «Сыворотка правды», — шепнул мне Магнус, комментируя происходящее. «Жуткая отрава, если честно». Мозг после нее вообще не восстанавливается. Нервные клетки курят, садятся на стул, заряжают ружье и вставляют дуло себе в рот, нажимая на спусковой крючок большим пальцем ноги. Мне пришлось приложить ладонь ко рту, чтобы скрыть смешок. «Ты так в красках это все описываешь», — сказал я, переводя взгляд с Магнуса обратно на Орлова, что я буквально представил. Под сывороткой Михаилу Николаевичу задавали конкретные вопросы по поводу его предательства. Он, как мог, уходил от прямых ответов, но Андрей Блок был очень хорош. Он подводил все именно к тем ответам, которые были нужны для признания вины. Для меня самым главным облегчением стало то, что семья Орлова вообще ни сном, ни духом о его предательстве не знала, и приговор о виновности зачитали лишь самому Михаилу Николаевичу. «Помилуйте», — запричитал Орлов и бухнулся на колени, а затем и вовсе ударил лбом в пол. «Помилуйте, государь, нечистая сила меня попутала, не своей волею я это». «Казнить», — распорядился император, скорчившись от брезгливости, но обратился к Орлову. «Если сейчас же не встанешь и не начнешь, наконец, вести себя достойно мужчины и абсолюта, вместо героической смерти на границе, которую мы хотели тебе приписать, тебя ждет позорная смерть от самоубийства». «Ясно», — Орлов ничего не ответил, но встал, глотая слезы. Как бы мне не было тошно, но я снова потянулся к нему в голову, и не увидел ни крохи раскаяния. Ему было жаль себя, и все, но ему не было жаль, что он поступил так, как поступил. Следующим ввели Корякина. «За этим следи в оба», — сказал мне Магнус и даже погрозил пальцем, словно наказ давал. «Это, как шрам из мира магии». «В смысле?» — спросил я, понятия не имея, о чем говорит маг. «Такой же подонок», — ответил тот, кажется, и не заметив моего непонимания. «Смотри, наглый, уверенный в себе, он знает, что его ждет, но пойдет на казнь с гордо поднятой головой. А знаешь почему?» Вопрос был риторический, поэтому я просто сделал жест головой, означающий вопрос. «Потому», — наставительно произнес Магнус, «что считает себя целиком и полностью правым. Запомни, это самые страшные люди во всех мирах. Именно они приносят больше всего зла всем остальным». Я потянулся к мозгу Корякина и прикоснулся к его сознанию. Ох и недобрым был этот миг. Меня словно в грязи вывалили. Он проклинал всех на свете, считал себя лучше всех остальных, но хуже всего, был уверен, что его дело завершат, пусть уже и без него. Корякин Альберт Сергеевич, проговорил тем временем Блок, обвиняется в том, что подстроил диверсию в правительственном тоннеле, обрушив его и взорвав состав, в котором двигалась императорская семья. Связи и агентами из-за рубежа не имел, все делал по собственной инициативе, но после сговора с Орловым, очевидно, что он просто нашел себе единомышленника. Надеялся он также на Шуйского, но старший коллега его не поддержал. Хуже всего мне понятны мотивы. Корякин считает, что так надо было сделать. Но почему? Потому что это не император, а тряпка, проговорил Корякин, гордо поднимая подбородок и являясь прямой противоположностью Орлову. Я надеялся, что на место этого хлюпика и нытика придет кто-то нормальный, способный вести страну по устойчивому курсу. А подкаблучник, потакающий всем, в том числе и будущему зятю, может быть кем угодно, но не правителем страны. Я видел, как Ярослав Иванович сжал кулаки. Ага, достали его эти слова. Ну так Корякин туда и целился. Странно, но я лишь значительно позже понял, что в своей обличительной речи он говорил про меня. Еще о вашем предательстве знал старший сын, вдруг проговорил Блок, и Корякин замер, словно от пощечины. Ага, он надеялся, что до этой информации не докопаются, но Андрей был действительно хорош. Зачем же вы, добавил он тихо, молодежь развращаете. Абсолют ничего не сказал, лишь собрал слюну и плюнул себе под ноги. Я видел, как в нем бушевала, если так можно сказать, холодная ярость. Ввели сына, обоим вкололи сыворотку правды, и оба сознались во всем. Молодого Корякина мне было жаль ровно до того момента, пока я не влез ему в мозг. Нет уж, такой отраве действительно не место на этой земле. Она просто заражала бы все то, к чему прикасалась. «Вы тоже», — сказал император с явным сожалением в голосе, — «оба погибнете на фронте героями. Ваша семья не будет ущемлена в правах, но вот приглядывать мы за ней будем, так как ваш яд изрядно заразен. Надеюсь, что какой-нибудь из моих потомков отомстит за меня», — сказал на это Корякин. «И закон, который ты попрал, восторжествует. Последними вывели Пашковых, причем, всех сразу, в том же количестве, что спеленал у входа в их особняк штопор. Все они тряслись, словно стадо испуганных кроликов. В госперевороте не участвовали», — внезапно сказал Блок, и, кажется, сам удивился тому, что произнес. «Нет», — чуть погодя подтвердил он сказанное до этого. «Испугались возможной войны, ответственности, возможности попасть на фронт и пытались бежать в Европу. Там у семьи Пашковых есть неплохие активы. Имущество в России хотели продать. Ну и что мне с вами делать?» — спросил император, принимая другое положение на троне. «Мне даже сыворотку на вас тратить жалко». Пашковы не ответили, продолжая трястись. Я попытался влезть в голову главе семейства, но был поражен тому, что увидел. Точнее, не увидел ни одной связной мысли, только обрывки чувств и эмоций. И все это густо сдобрено жалостью к себе. «До сих пор не понимаю, почему сила иногда выбирает слабых людей», — сказал на это Магнус. «У таких не должно быть магии. Но вот есть же». Сам он больше следил за императором, как я понял, увидев, что монарх начал ерзать на троне из-за слабости и ухудшившегося самочувствия, Магнус направил на него поток целительных флюидов, и Ярославу Ивановичу тут же стало лучше. Он буквально воспрял духом и произнес речь, обращенную к семье Пашковых в первую очередь, но и ко всем присутствующим тоже. «Казнить вас ни за что», — сказал он, пытаясь найти взгляд хотя бы одного члена семьи, и, наконец, наткнулся на глаза девушки лет 20-22. «Хотели за границу? Езжайте на все четыре стороны. Я вас не держу, но хочу предупредить, что трусость не является чертой, присущей аристократам. Поэтому я лишаю вас всех чинов, титулов и государственных наград, а также забираю под управление короны все недвижимое имущество и активы в государственных предприятиях. Хочу подчеркнуть, что в память о преданности и героизме ваших предков, я не национализирую имущество, а лишь перевожу под свое управление, до того самого момента, пока кто-либо из вашего рода вновь не заслужит титул. Все ясно? Возражение? Вперед вышла та самая девушка, которая единственная не побоялась выдержать взгляд императора. «Простите, пожалуйста, ваше императорское величество», — сказала она, и я понял, что ошибался, думая, что вся семья трусит. Нет, в этой представительнице рода трусости не наблюдалось. «Меня зовут Диана Пашкова. Я не знала, чем вызваны спешные сборы моего отца и не горела желанием ехать с семьей в Европу». После этих слов она сделала паузу, а император посмотрел на Блока. Тот кивнул, мол, действительно так. Я прикоснулся к сознанию девушки. В третий раз это вышло уже совсем легко, и поразился тому, как ее мысли отличались от всех остальных в роду. Она была собрана, правдиво и реально переживала за честь семьи. «Может быть, чтобы появлялись такие отпрыски?» — ответил я на риторический вопрос Магнуса, но тот лишь пожал плечами, увлеченный происходящим. «Между тем», — продолжала девушка, говоря твердо и смотря на императора уверенным взглядом, «я слышала, что вы собираете магов для обороны границы. Конечно, я не могу пока похвалиться 8-м или 9-м уровнем, у меня лишь 6-й, но я готова воевать до победы или до смерти, как пойдет. В Европу я не хочу, моя страна – Россия, в ней я родилась, в ней и умру». Она сделала шаг назад и склонила голову, ожидая решения монарха. «Вот», – сказал Ярослав Иванович, показывая рукой на девушку. «Вот, смотрите, и берите пример. Хрупкая девушка, а собирается на границу, воевать, кровью хочет смыть позор с фамилии. Хвалю, такие люди нам нужны. Титул я вам оставляю, в отличие от всех остальных в вашей семье, но с испытательным сроком в 25 лет. Имущество частично будет отдано под ваше управление, но не все». Император удовлетворенно вздохнул, перевел дух и продолжил. «Приговоренных казнить сегодня же, Пашковых, вон сейчас же, кроме Дианы. Остальных же прошу минутку внимания». Он встал с трона и прошелся перед собравшимися. «Я надеюсь, что все присутствующие понимают, это не линчевание и не самосуд. Несмотря на тяжесть преступлений, мы провели расследование, собрали доказательства вины и подтверждение от самих виновных. И даже в этой ситуации в память о предках мы не принижаем достоинства этих людей. Прикрываем грехи, а некоторым и даем возможность их искупить. В ответ я надеюсь на такую же стопроцентную лояльность и преданность. Надо сказать, что урок удался на славу. Я не только научился пользоваться ментальной магией, пусть и на уровне дошкольника, как выразился Магнус, но и увидел мысли некоторых людей со стороны. И для меня стало открытием, что они не только разительно отличаются от моих, но и друг от друга. Когда мы вернулись в особняк, Магнус уселся в кресло, которое полюбил больше всех остальных в этом мире по его же словам, и обратился напрямую к Архасу. «Ну что, создадим Никите удобный интерфейс для пользования разными направлениями?» Ответа не было. В первый момент я даже испугался, подумав, что Архас вчера так и не вернулся со своей прогулки. Но затем в моем сознании что-то тяжело заворочилось. «Минуточку», — услышали мы с Магнусом измученный голос. «Где тут это заклинание против похмелья? Шампанское на коньяк только на слух красиво». Я почувствовал, как внутри меня использовалось заклинание. «Друг», — сказал на это Магнус, — «надо же понимать, что ты уже немного стал материален, и будешь становиться все более настоящим раз за разом. Поэтому аккуратнее, пожалуйста. А то, знаешь ли, несоблюдение техники безопасности ведет не только к гибели людей, но и к их непосредственному рождению». Я не понял последний пассаж, а вот Архас явственно покраснел. «Ага, значит, Магнус попал, куда надо. Что ты подразумеваешь под интерфейсом?» — поинтересовался мой учитель, предпочтя перевести тему. «Сделать ментальную панель управления магией?» «Ага», — кивнул пришлый маг. «Как на телефоне есть значки приложений, так и ему сделать. Иначе мы реально лет 10 будем только в этой куче магии ковыряться. А эта идея...» — согласился Архас. «Странно, как я раньше до этого не догадался. Что требуется от меня?» — спросил я, представляя в воображении телефон, вместо значков приложений, на котором обозначение различных магических сил. «О», — сказал Магнус воодушевленно, — «продолжай представлять. Сейчас это самое важное твое дело. Каким представишь, таким и будет. Экран моего воображаемого смартфона покрылся множеством значков, рун и пиктограмм. Некоторые в одиночку занимали массу места, другие оказались совсем компактные, а третьи и вовсе собирались по несколько штук в специальные папки. И так заполнялась страница за страницей, страница за страницей. «Сколько же видов магии существует?» – спросил я, постепенно раскрывая глаза от удивления все шире и шире. «На самом деле, магия есть магия», – ответил мне Магнус Древний как мир мыслью. «Все это лишь разные точки применения одной и той же силы. Тот же эфир дает хорошее понимание данного факта. Я бы сравнил виды магии с различными инструментами. Под разные задачи они свои, хотя все служат одной цели. Но, согласись, глупо будет откручивать гайку на 12 крестовой отверткой». «Так», — я кивнул, и хоть понимал, что сравнение с инструментами все-таки не совсем корректное, но все же очень доступное. И чем дальше движется человечество, тем задач становится больше, их решение сложнее, а значит, и увеличивается количество применяемых инструментов. «Это так, в двух словах». «Понятно», — ответил я, хотя сомневался, что сейчас с разбегу разберусь сразу во всем. «Начнем, давай приступим», — сказал Магнус. «Так вот этот значок Бэтмена», — он ткнул в изображение, больше похоже на летучую мышь с клыками. «Это вампиризм. Ты им уже пользовался с подачи Архаса. Хотя, конечно, используется он обычно, чтобы ослабить слишком сильного соперника и выпить часть его энергии. А ты, по сути, на основании уже готовой магии создал новое применение. Так появился еще один инструмент. Теперь понимаю, почему это займет 200 лет», — улыбнулся я, разглядывая при этом свой магический смартфон, который я для разнообразия решил называть планшетом. «Тогда дальше», — Мак согласился с тем, что слишком задержался на одном. «Давай пройдемся по известным тебе. Ну вот эти четыре, ты должен знать, как свои пять пальцев. Да не смейся. Это, соответственно, земля, вода, огонь и воздух». Он указал на разнонаправленные волны. «Это похожие на излучение из головы. Эмпатия, в голову, ментальная магия. А вот это со значком официанта что?» Поинтересовался я, и вдруг до меня дошло. «Иллюзия?» «Совершенно верно», — кивнул Магнус. «И значок стал таким, потому что именно личину официанта ты принял, когда впервые воспользовался этой магией. Впрочем, ты все можешь поменять по своему вкусу». «Хорошо, что я в первый раз не решил принять вид чего-то неприличного», — хмыкнул я, — «а то бы сейчас, в этот момент в дверь постучали». «Никита, ты тут?» — раздался голос Беллы. «Я войду?» — «Да», — отозвался я, отвечая на первый вопрос, а сам без задней мысли залюбовался значком, изображающим паука с крыльями, то есть самого настоящего Айраха. «А то ты трубку не берешь», — сказала на это бабушка и, судя по всему, решила, что я докнул на второй ее вопрос, а то тебе там дед названивает. А я уже нажал на значок, изображающий Айраха, и превратился в огромного, размером с автомобиль, черного паука с матовым очень красивым покрытием из гибкого и весьма прочного материала. Белла, увидев паука, закричала и шандарахнула по мне каким-то водно-воздушным заклинанием, которое было мне, что слону дробина. А дальше последовала непередаваемая смесь итальянского и русского сквернословия. Первое же, что я почувствовал в новой ипостаси, жуткий дискомфорт. Все тело ломило, конечности толком не гнулись, во рту пересохло, глаза почти не видели. Как-то не так я представлял себе могучего Айраха, способного завоевывать миры. «Что-то не так», — подал голос Архас. «Что-то очень сильно не так, что именно?» — спросил я, понимая, что внутри меня что-то жутко начало нагреваться. «Все», — ответил мне ментальный учитель, — «буквально все не так, вырубай назад». Я, честно говоря, больше всего перепугался именно от Танархаса, потому что никогда ничего подобного от него не слышал. Максимум ироничное подтрунивание и легкий сарказм, иногда легкая озабоченность. Но паника, паники в его голосе я не слышал никогда. Что с ним происходит, я уже не понимал, спрашивает ли это Магнус вслух или в сознании, или и так, меня начала обуревать слабость. Многочисленные лапы отказывались держать тело и подгибались. Вместе с этим наваливались тошнота и изжога. То, что нагревалось внутри, начало обжигать все мое естество. «Что со мной происходит?» Повторил я вопрос Магнуса, но настолько тихим шепотом, что меня просто никто не услышал. Или я решил, что меня не слышат. Потолок над головой начал произвольное кружение против часовой стрелки. «Я не знаю», — кричал Архас и, кажется, реальным голосом. Его форма не соответствует той, которую должен принимать примарх. Нет крыльев, нет боевого режима, нет защитного поля. Он словно воробей против орла. «Спасибо за твои меткие сравнения», — быстро проговорил в ответ на это Магнус, и хотя бы в его голосе я не слышал паники. «Но что все это значит? Что мы должны делать? Я не знаю», — повторил мой ментальный наставник. «Я чувствовал, что он пытается успокоиться и не может. Крылья используются для создания прорывов в ткани миров и прохода сквозь них. Но это совершенно не объясняет, почему ему так плохо. Как и отсутствие возможности плеваться плазмой не может причинять таких катастрофических мучений». Слова их начали уплывать, хотя затем накатывали обратно волнами. Две лапы безвольно обмякли, и я частично рухнул на пол, попутно выдавая из себя фонтан малоаппетитной жижи. «У него внутри, внутри что-то», — подал голос штопор, который свою панику вообще не скрывал. «Что?» — спросил Магнус. «Что у него внутри?» «Не знаю». Чуть ли не плакал штопор. «Кастрюлька какая-то, и она кипит, там все ходуном ходит и пар во все стороны. Архас, что это?» Магнус пытался разобраться во всем, но, кажется, понимал, что его познаний не очень хватает. «Черт!» — выругался он. «Не работает. Это целительство всегда срабатывало и на всех, а сейчас нет. Архас, не понимаю», — отозвался тот. «Штопор, что за кастрюлька?» «Да вот это». Посередине мой фамильяр практически плакал. Остальные лапы подогнулись, и я рухнул на пол, заливая все темно-зеленой жижей, от которой шипело и пузырилось покрытие. «Мне просто надо вернуться назад», — хотел сказать я, но даже мысленно был почти не способен говорить. Но думать я еще мог. «Какая?» — ревел Архас. «Это не кастрюлька, балда, это эфирная сер. Магнус, у нас проблема, у нас эфирное сердце кипит. Никита». Магнус сел прямо рядом со мной и пытался достучаться до моего сознания, но то уже покрывалось плотным туманом. «Никита, надо срочно обернуться обратно. Ваши кони тихо скачут», — сказал бы я ему, если бы смог, ведь именно это я и пытался сделать. «Мы его теряем», — паники в голосе Архаса уже не было. Был нескрываемый ужас. «4 минуты», — подумал я, — «и кнопка на планшете. Да где же он?» В поле внутреннего зрения вплыл созданный моим сознанием планшет, на котором я хотел управлять различными магиями. И тут я понял, что все кончено. Надо пробовать что-то другое. Но что, Магнус? Архас был на грани, едва контролируя себя из последних сил. Его сердца, они не бьются. «Да я пытаюсь», — откликнулся тот. «Пытаюсь что-либо сделать, но на него вообще ничего не действует». «Конечно, не действует», — мертвым голосом подтвердил Архас. «Это же примарх, на него вообще ничего не должно действовать». «Что и не очень хорошо», — отозвался Магнус. «Штопор, войди в сознание, найди планшет, это экран такой, и жмякни своей лапушкой на изображение крылатого паука, пожалуйста. Я даже не ручаюсь, что слышал все эти переговоры, а они мне не приснились». Боль уже затопила каждую клеточку моего тела и перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Теперь она была мною, а я – ею. И вроде бы она даже начала отступать. Или нет, она оставалась вместо меня, а я уносился куда-то прочь. «Он уходит», – прошептал Архас. «Стоять!» – крикнул Магнус. «Я тебя еще не отпускал. Да стой ты, штопор, ну-ка пульни в него паутиной». Я почувствовал, как что-то обвило одну из моих лап, или это были уже ноги, и на какой-то момент я даже затормозил. «Я его зацепил», — доложил штопор, — «и экран нашел, вот только», нажимая изображение паука. «Быстрее!» Магнус чуть ли не кричал, но без паники. «Не могу», — ответил штопор и чуть не расплакался. «Почему?» — недоумевал Магнус. «Тут нет никаких изображений», — вместо фамильяра ответил Архас. «Только синий экран с белыми буквами. 32 зубные феи тебе в рот», выругался маг. «Нахрена тащить земные баги в мозг, хоть зацепили? Тащите, тащите давайте». Вместо ответа последовал всхлип штопора. «Чего?» Что на этот раз, эти слова я уже слышал совсем издалека, воспринимая их, скорее, как легкий шорох сухой травы. Боль, наконец, отступила, как и тьма, которая сжималась вокруг меня в последние несколько минут. Мне стало легко и привольно. Казалось, что теперь передо мной открыто все пространство, и я могу направиться, куда захочу. Постепенно начало забываться, кто я и что тут делаю. «Мы его упустили», — произнес чей-то взволнованный голос, но было уже совершенно неважно, чей он и о чем говорит. Смысл его существования казался незначительным, к как, впрочем, и все остальное, от авторов. Друзья, дальше произведение станет платным. Если кто-то из-за этого нас покинет, мы все равно благодарны, что вы уделили время нашей истории. А для тех, кто остается с нами, сообщаем, что впереди еще много интересного. Интриги, загадки, войны и, конечно же, рост героя и его друзей. П.С. Каждый лайк проливается бальзамом на сердца авторов. Не забывайте, чем больше лайков, тем длиннее и смешнее проды. Глава 11. Меня подхватил легкий ветерок. Хотя сказать, что именно подхватил, было невозможно. Само слово «я» казалось ненужным и избыточным. Но ветер крепчал. Он не просто сдувал меня с того места, где я находился, а увлекал за собой. Практически тащил с собой. «Стоять!» — приказывал мне воздушный поток. «Я с тобой еще не закончил». И в какой-то момент я понял, что никакой это не ветер. Это крепкие руки тащат меня куда-то, отчаянно матерясь и кляня мироздание, на чем свет стоит. Хотя, конечно, ругались не руки, а их обладатель. Маг нес меня сквозь миры, приказывая не умирать и оставаться в теле до выяснения всех обстоятельств. Отказать, как выяснилось, ему было невозможно. В себя я пришел в уютном кабинете, за окном которого сияли сразу две луны, одна из которых была с красивым разноцветным диском. Что это было? Хотел спросить я, но вместо голоса из меня вырвался едва слышный свист. Но Магнус, сидящий рядом, казалось, полностью лишившийся сил, меня понял. «Если бы было», — хмуро ответил он и похлопал меня по огромной паучьей лапе. «Это все продолжается. Я как раз анализирую все данные. Но я уже не умираю», — ответил я, чувствуя, что тело вновь перестраивается. Оно росло и крепло. Из спины показались черные силовые крылья, способные пробить разом тысячи, а то и десятки тысяч миров. Спереди появился специальный отросток для метания плазмы, а затем из задней части головогруди полез устрашающий хвост, похожий больше всего на скорпионий. На голове из черных выростов сама собой сложилась корона. «Маму твою хитиновую по самое жвало в смолу да левым тапком по хребтине», — дал о себе знать Архас. К моему удивлению, голос его звучал совсем не так жалко, как мне казалось до этого. «Что там у вас?» — устало спросил Магнус, разминая плечи, чтобы в любой момент снова броситься мне на выручку. «Это избыточная модификация», — проговорил мой ментальный учитель. «В отличие от предыдущей, это похоже на сверхбоевую, и продолжает трансформироваться». «Горшочек, не вари», — сказал маг и поднялся с пола, куда упал, буквально вытащив меня из портала на себе. «Где мы?» — спросил я и понял, что мой вопрос самый неважный из всех заданных за последние 10 минут. Несмотря на это, Магнус мне ответил. «На Куране», — ответил он, — «в единственном месте на планете, где нет». Я, к своему стыду, перебил мага, чихнув, трижды, и потом еще трижды. «Лили», — закончил он уже гораздо тише. «Да что ж такое-то? Тут это», — подал голос штопор. «Кастрюлька, которая бурлила, она в общем, это не варит теперь совсем, скукоживается помаленьку». Так как сейчас сил у меня было столько, что меня от энергии буквально разрывало на куски, я взглянул внутрь себя, надеясь увидеть и решить проблему.